Они слушали очень внимательно, то есть даже не перебивали, не перечили, онемевшие от моего сообщения, и забыв про Егорову пьесу. «Откуда вы, Ирина Владимировна, такое взяли?» «Мне голос был». «И верно, ведь был голос. Он и направил меня к Веронике». «И что сказал голос?» «Голос сказал: много разного кислого семени впитала пизда твоя, Ирина Владимировна. Совсем ты, душечка, дошла до ручки. Пора и честь знать». Вот какой был голос. Я и побежала, сломя голову, к Веронике, которая все поняла и спрашивает. А сны, мол, про обидчик снились? Я повинилась перед ней в своем сонном грехе. Снились часто, и тогда, поморщившись и не желая быть соучастницей, она благословила меня знаменем сущей ведьмы и отправила на смерть. «Иди и гибни!» И я говорю своим новым друзьям: «Обладаю исключительной способностью. Могу всосать в себя всю нечисть, могу. Только объясните мне, Христа ради, что будет позже, какой китиш-град, чтобы во мне энтузиазм бродил, а не просто так бежать с дуру». Они задумались и говорят: «Это будет великий праздник державы. Она вся омолодится, скованные силы взыграют и выйдут на поверхность, как весенние воды, разовьются в дальнейшем ремесла и науки, ананасы под Пермью поспевать будут, а крестьяне станут строить себе двухэтажные каменные дома с канализацией и гаражами, с бассейнами и оранжереями, разводить тучный скот и петь счастливые свадебные песни. Вы не представляете себе, Ирина Владимировна, что будет. Могуча наша земля, Ирина, могуча и своеобразна. Только зря лежит и гниет без дела», — так мне вражеский голос пел. «Всякая работа из рук валится. Повсюду недостатки, недосдачи, неурожаи, труд извращен. Рабочий человек со стыдом рабочим человеком себя ощущает. Официант с отвращением подает невкусную пищу. Все исхалтурились, обленились, спились, обезобразились до неприличия. Словом, клеветники. Конец великого народа настает, ежели уже не настал. Помогите ему, Ирина Владимировна». Я все это выслушала подавленно, а у них щеки горят, а их женщины в тот поздний час даже захорошели, несмотря на свои фригидные стороны. «Допустим», — сказала я, — сказала весьма прохладно, не поддаваясь чужому энтузиазму и необоснованным обобщениям, жалея, что нет со мной больше Владимира Сергеевича. «Допустим, что все так и будет, как вы говорите. Но где гарантия, что уже не прошел назначенный час? Осталось ли кого спасать? Не напрасно ли я жертву беру на себя и гибну? Скажу по совести, мнения присутствующих разделились. Одни, например, как Борис Давыдович, он у них за главного, с него и спрашивать, а я что? Были уверены, что хотя сроки сильно затянулись, и хорошо бы, конечно, этим было заняться пораньше, лет 200-400 тому назад, если не раньше, покуда нам не вставили клизмы насильственной азиатчины, и наши киевские краевиды не уступали закатам Клода Лорена. Однако он все-таки верит в исконные качества коренного населения, в его пассивное сопротивление капитализму и бесчеловечной эксплуатации человека человеком, что он прав, потому что идеи его верны, и так далее. Но другие с их стороны были даже разочарованы от таких слов и народнических воззрений, потому как развитие капитализма не затормозишь, а его следует использовать в своих целях, и упрекали в беспочвенных фантазиях, короче, не верили. Витасик первый не верил, но он среди них не был первый, и слова они ему не давали, а я смотрела на него, грезя о 6 днях молниеносной любви, когда, не вылезая из постели, мы жили страшным чувством страсти, и Мерзляков кричал, что ему нечем больше кончать, и все-таки кончал кровью. Вот тогда кровью кончал, а здесь проявил пессимизм. «Извольте, — говорит, — меня тоже выслушать. Я Иру люблю не только как символ смелости, и не только потому, что она, как вы выражаетесь, показала задницу миллионными тиражами. Нет, просто незачем девке зря гибнуть. Кассандра, Кассандра! — зашикали новые друзья, а один из них в грустных очках засомневался в том, что Витасик — русский человек. Мерзляков был, однако, совершенно русской, несмотря на плавность замедленной речи и ухоженные ногти и морду, которая, признаться, была мне когда-то мила на вид, и я обиделась за него и сказала, пусть он, наконец, скажет. И Витасик сказал. Он сказал, что, по его мнению, никакое хирургическое вмешательство, пусть самого мистического порядка, не способствует возрождению, что развитие должно быть имманентным, и богоносца нужно предоставить самому себе, и мы ему не лекари, а кто? — Как кто? — удивился Витасик. — Самозваные адвокаты. Дамы были скандализированы, но Витасик продолжал, потому что я так хотела. — Ирочка, тебе нечего спасать, но тебе есть кого спасать — себя. А про остальное забудь и выбрось из головы. — Это почему? — закричали хором. Драматург Егор сказал. — Что касается пьянства, то пить не бросят. Тут Витасик прав. Об остальном судить не берусь. Но Юра Федоров возразил им обоим. — Пьянство, — сказал он, — не самый большой грех, если вообще это грех. Это, если хотите, форма всеобщего покаяния, когда церковь загнана в угол и пребывает в стагнации. Это покаяние, и это значит, что моральные силы народа еще далеко не истрачены. «Ибо, Ирина Владимировна, — сказал он, будто никогда не изводил Ксюшу шпионскими домыслами насчет ее парализованной сестрички, — ибо, Ирина Владимировна, знайте, чем больше они пьют, тем больше мучаются». Они спиваются, обливаясь слезами, а не потому, что они свиньи, как утверждает Мерзляков. Тут Витасик вскочил и заорал. — Свиньи? Я их не называл свиньями. Но я не виноват, что у них каша в голове. — Пожалуйста, прекратите, — не выдержал хозяин дома. — Вы думаете, что вы говорите? Витасик побагровел. — Я жалею Борис Давыдович только об одном. Зачем я привел ее сюда? — Послушайте. — Мерзляков, — сказал Борис Давыдович, — мы ведь все умные люди. Мы не любим одни и те же вещи. Почему мы не можем договориться? — Потому, — не унимался Витасик, — что перед нами исторический парадокс воли. Народ не хочет того, чего он должен хотеть, а хочет того, чего он не должен. — Безответственная игра словами, — с отвращением заявил Ахмед Назарыч. — Он хочет жить хорошо, — сказал Егор. «Ерунда!» — отмахнулся Витасик. «Будем объективны. Он никогда так хорошо не жил, как сейчас». «Что?» «Ты церковь не трожь!» — выступил бывший аспирант Белохвостов. «Церковь еще себя покажет». «Ничего она не покажет». «Покажет! Ты вот посмотри лучше, как живут. Ты жизни не знаешь. А ты знаешь? А вы вообще молчите». — Да как ты смеешь? А вот и смею. — Хватит, хватит, хватит. — Белохвостов, уберите руки от Мерзлякова. Пусть проваливает. Отпустите его. Я вам русским языком. Не замахивайте с бутылкой. — Я, пожалуй, пойду, — сказала я, поднимаясь. Всем стало стыдно за всех. У меня закружилось в голове, и я сказала присмиревшим друзьям. — Дорогие мои, ясно как день, что ничего не ясно. А раз хотя бы это ясно, то давайте попробуем, а потом посмотрим. — Ну, как всегда, — пробормотал Мерзляков. — Сначала сделать, а потом смотреть. — Успокойся, — сказала я. — Я небольшая художественная ценность. Ну, помру, как будто до меня никто не помирал. Мой аргумент был неопровержим. Я увидел, как в глазах мужественных женщин, подруг моих новых друзей, застряли слезы, а Ахмед Назарыч приблизился ко мне и обнял, как собственную дочь. Егор тоже поцеловал меня. Он верил в демонов, несмотря на свойственное ему лукавство. Стали думать, как это сделать. Составился заговор. Я объяснила. Нужно поле. Нужно такое поле, где проливалась невинная и праведная кровь.